Сильвана убедилась в том, что Артур — настоящий муж. Во время ее болезни он был на высоте и еще больше влюбилась в него. Артур говорит. Артур считает. Артур хочет, чтобы я... Артур настаивает на том, чтобы я... На ее мать сыпался целый град подобных реплик, когда она слышала голос дочери с помехами, доносившейся до нее почти с другого конца света. Сильвана звонила домой сначала регулярно, потом систематически, потом часто и, наконец, стала звонить очень часто. Ее мать вскоре сумела поставить верный диагноз этому явлению и отправила Неллу в Америку, чтобы та помогла Сильване подавить в себе ностальгию и свыкнуться с обстановкой фамильного дома Артура в Сьюикли. Но это служанке почти не удалось. Сильвана так и не смогла почувствовать себя полностью счастливой без веселой суеты Рима, без безмятежности тосканских окрестностей, где она выросла. Дочь стала часто прилетать навестить своих родителей. Дважды в год она отмечала, что ее мать и отец все больше седеют, становятся все меньше ростом и тщедушней. Поначалу она на минуту боялась отойти от своего Артура, всегда ощущала потребность в поддержке и безопасности, которую она получала в объятиях его рук. Но потом она решила, что эти сильные и мускулистые, покрытые мягкими белыми волосами руки могут не только обнимать, но и сдавливать, ограничивая свободу. Вскоре она поняла, что может делать все, что ей заблагорассудится, если только это не идет вразрез с желаниями супруга. Мать Артура переехала из своего помещичьего дома в Англии в Сьюикли еще до возвращения молодоженов из Индии. К счастью, она не поселилась вместе с ними, а заказала Филиппу Джонсону построить ей высоко в горах длинный и низкий дом из стекла. Она всю жизнь мечтала о таком жилище. Она говорила, что не может дышать полной грудью в этом мрачном 30-комнатном муравейнике с узкими, будто грани алмазов, окнами, которые никогда не дают достаточного света, и тяжелой резной мебелью. Предполагалось, что обстановка в фамильном доме была антикварная и в основном относилась к XVI веку со всеми выцветшими гобеленами, парчевой драпировкой, которая создавала угрюмые тени в помещениях, и, наконец, с этими тяжелыми и темными бархатными шторами. Оправляясь после своего первого выкидыша и лежа в своей огромной с четырьмя шишечками супружеской постели, Сильвана целыми днями расписывала на бумаге свои планы переделки мрачного жилища. Но когда однажды она случайно проговорилась мужу о своих занятиях, он перестал одеваться. Ненадетый галстук застыл у него в приподнятых руках. Сурово взглянул на нее и сказал: «Этот дом один из лучших во всей Пенсильвании. Я вырос здесь и не хочу, чтобы производились какие-либо переделки. Ты можешь, конечно, переставить что-то из мебели, если появится такая необходимость, но перестановка мебели не означает переделки всего дома». Сильвана попыталась возражать, даже забывшись на минуту, позволила себе заявить, что вся эта роскошная мебель всего лишь искусная подделка или, по крайней мере, сильно подремонтирована. Артур выслушал жену с ледяным спокойствием, не перебивая. Потом, не поворачивая головы, взглянул на нее своими голубыми холодными глазами и заметил: если она и была подремонтирована, как ты выражаешься, то уж во всяком случае не на чужие деньги. Это был намек на большую часть приданого Сильваны, которое было одолжено на ремонт палаццо Кариотто. Целую неделю после этого Артур не разговаривал с женой. В постели он вел себя с ней так, как будто они не были даже знакомы. Они, конечно, помирились, но жизнь пошла уже не такая, как до этого. В романтической фантастике, которую Сильвана очень любила, герой навечно одержим своей героиней, в то время как в жизни страсть постепенно блекнет и проходит, а жена занимает в жизни мужа второе место по важности после его карьеры. Сильвана не могла смириться с тем, что ее романтические мечты несбыточны. Мало-помалу, незаметно для себя, она стала все глубже и глубже погружаться в депрессию, Странное состояние духа, которое само по себе спровоцировало вскоре смертельную скуку и усталость от жизни. Нормальная беременность у Сильваны наступила лишь после 4 лет замужества, причем она практически все это время была в положении, переживала выкидыши и тяжело оправлялась от них. Артур давно уже не восторгался ее розовым и влажным лоном, и его интерес к ней, как к женщине, рассосался очень быстро, совсем как тот утренний туман, который каждое утро поднимался над рекой, протекавшей под окнами их спальни. Первые 12 ночей после рождения их дочери Сильвана вынуждена была проводить в одиночестве. «Тебе надо отдохнуть после всего», — говаривал Артур. На 13-ю ночь Сильване пришло в голову, что Артур, возможно, дарит предназначенные ей восхитительные ласки другой женщине. Она попыталась заговорить с ним на эту тему, но вместо этого ее ждало открытие. Когда Артур не имел желания разговаривать о чем-нибудь, разговора не получалось. Его работа в Nexus Mining International, компания была основана его прадедом, была оправданием для всех отлучек из дома. Если Сильвана решалась позвонить в его офис в Nexus Tower, ей всегда отвечали, что ее муж находится либо в пути с завода, либо в пути на завод. Если Артур отправлялся в командировки в представительство Нексуса в Нью-Йорке или в Торонто, его невозможно было поймать целыми днями, а по возвращении вечером с работы в отель он отдавал распоряжение, чтобы его не беспокоили звонками. И хотя Артур не утруждался уже скрывать потерю своего интереса к жене перед ней самой, он тщательно скрывал это перед Питтсбургом. Никто и никогда не видел его с другой женщиной. Он часто появлялся с Сильваной в обществе, настаивая при этом на том, чтобы жена соответствующе наряжалась. Однако от любопытных глаз не могло скрыться то обстоятельство, что супруги Грэхэмы что-то уж очень редко переговаривались между собой, сидя в своем малинового цвета ложе в Хейнс-холле в ожидании Питтсбургского симфонического оркестра или Питтсбургской балетной труппы. К тому времени Сильвана уже окончательно поняла, что не сможет говорить с мужем о себе и об их взаимоотношениях, слова не придут к ней. Поначалу она боялась спрашивать Артура о горькой правде, а теперь она боялась услышать ее от него. Ее страшила мысль о том, что однажды Артур разведется с ней. Она боялась проснуться в одно прекрасное утро и услышать, как внутренний голос вкрадчиво нашептывает «И что теперь?» В ее душе поднималась настоящая паника при одной только мысли о том, что она может остаться без мужа, что ее могут отослать домой, в Рим, как какой-нибудь экспортный бракованный товар. Она боялась услышать усмешку отца и его страшные слова «А я что говорил?». Поэтому после того, как несколько ее робких попыток завести дискуссию на эту неприятную тему были умело отведены Артуром, Сильвана смирилась и закрыла глаза на отсутствие в своем сердце семейного счастья. В конце концов, спустя 2 года после женитьбы, страсть всегда так трансформируется в спокойную привязанность. Разве не так? Правда, в случае с Артуром и речи не могло быть о привязанности. Он был попросту равнодушен к жене. Постепенно он стал считать свою Сильвану незначительной и безнадежной личностью. Ему казалось, впрочем, это было недалеко от истины, у нее дрожит голос, когда она говорит, и что сам процесс беседы является действием, для которого ей приходится прикладывать огромные усилия. Для остальных людей Сильвана была рассеянной, всегда погруженной в свои думы и сторонящейся общества женщиной. Она сама чувствовала, что между ней и жизнью как будто воздвигнута прочная стеклянная стена. Но она не могла понять, в аквариум ли она смотрит или из аквариума. Она никому не поверяла свои переживания и свое унижение, так как предчувствовала, что жалость постороннего человека сделает ее муку еще невыносимее. Она очень привязалась к своей малышке, круглолицей Лоренц, которая постоянно пускала пузыри и мочила свои очаровательные ползунки, которые шили для нее итальянские монахини. Всякий в Нексусе отлично знал, что Артур вновь вернул себе все свои холостяцкие привычки и в последнее время стал все чаще пользоваться своей старой квартирой в отеле, которая всегда была готова для приема высокопоставленных лиц из Нексуса. Удивительно, но он был преисполнен огромной гордости за себя, когда увидел перед собой крохотное красное и все какое-то сморщенное личико малютки Лоренци и услышал ее крик. «Она пошла в тебя», — сказала Сильвана, и Артур при этих словах весь так и засветился от радости. В течение 3 месяцев после рождения Лоренци старая детская Артура, которая состояла из 4 комнат, была отремонтирована и декорирована в бледно-розовый цвет. С того момента Сильвана поняла, что может получить все, что не попросит, при условии, что это все требуется Лоренци. Все, кроме денег. Артур никогда не допускал, чтобы у Сильваны была хоть какая-нибудь наличность. Все финансы в доме находились под строжайшим контролем. Туристские счета — Сильвана часто ездила в Рим к родителям — счета от Валентино и Элизабет Арден с 5-й авеню, где Сильвана покупала все свое крестьян-диоровское белье, оплачивались неизменно секретарем Артура. И дело вовсе не в том, что муж был скуп, как раз наоборот. Если, скажем, Сильване хотелось иметь новую машину, ей нужно было всего лишь напомнить об этом Артуру в сентябре, когда он заказывал новые модели на следующий год. Будучи воспитанным матерью, Артур имел хороший вкус на драгоценности и любил приобретать их. Поэтому у Сильваны были в шкатулке настоящие россыпи изумрудов, жемчуга, сапфиров и бриллиантов. Рубины Артур никогда не покупал, так как считал этот камень вульгарным. И все же, что касается наличных денег, у Сильваны их не было. Артур прекрасно знал, что наличные деньги — это свобода. Достаточно было подкопить совсем немного, и можно было смело уезжать в любом направлении. Артур не очень-то был заинтересован в том, чтобы Сильвана оставалась с ним, но он не хотел также, чтобы она оставила его. Сам факт присутствия в его доме жены давал ему козыри перед любовницами, которые могли стать слишком требовательными. К тому же он был католиком, и поэтому для него не существовало понятия «развод». Следовательно, он не давал Сильване ни одного шанса, чтобы она смогла избавиться от своей скуки и своего унижения. Она была полностью зависима от мужниных прихотей и мужниных денег. Сильвана стыдилась своего беспомощного положения, чувствовала шаткость и убогость своей внутренней жизни. Она отвернулась от мира. Она пыталась сделать так, чтобы с ней ничего не случилось, в этом случае ничто и не приносило ей вреда. Ее тело жило, но в душе она ощущала могильный мрак. К тому же Артур больше не интересовался даже ее телом. Она шла по жизни вялая и апатично, будто лунатик, и всякий раз умело скрывала за изящными манерами назревавший внутри нее гнев на мужа. Однажды ей не удалось сдержаться. У Грэхэмов была своя 10-местная яхта в Монте-Карло. И обычно каждый июль они проводили на ее борту с несколькими друзьями, дрейфуя по Средиземному морю. Одной звездной ночью 1968 года вся компания сошла на берег в Каннах, чтобы пообедать в Карлтоне, и Артур слишком много выпил там солодового виски «Лафроэк». Возвращаясь на баркасе с берега, он имел неосторожность сказать Сильване о том, что все считают, что она вышла за него замуж только из-за денег. Сильвана, она была на обеде в зеленом платье без пояса, вскочила на ноги при этих словах, едва не опрокинув их баркас, и вскричала в гневе: «Мой отец назвал тебя пляжным юнцом, и в последнее время я все больше соглашаюсь с этой точкой зрения, а насчет твоих денег, смотри, вот как они мне нужны!» С этими словами она сорвала свои изумрудные сережки и швырнула их за борт. Наступила тягостная тишина. Но Сильвана на сделанном не успокоилась. Она сняла с себя изумрудный браслет и тоже кинула его в черные, расходящиеся кругами воды. Баркас почти коснулся борта яхты, когда Сильване удалось снять с пальца огромное обручальное кольцо с изумрудом. Она подняла его к луне и звездам на вытянутой руке и спросила: «Сколько ты заплатил за него, милый?» С этими словами кольцо было отправлено вслед за браслетом и сережками, а Сильвана победно засмеялась. Один из гостей мужчин схватил Артура в тот самый момент, когда он вскочил на ноги и собирался было броситься на Сильвану. Матрос, стоявший у штурвала, крикнул: «Внимание!» В суматохе они чуть было не протаранили своим баркасом чье-то чужое судно, спокойно стоявшее на причале. Сильвана первой взобралась по веревочному трапу на борт их яхты. Не обращая никакого внимания на своих гостей, она сразу же устремилась в свою каюту, заперла дверь на ключ и стала отпирать свой сейф. Она была в таком возбуждении, что ей пришлось дважды набирать шифровую комбинацию цифр. Наконец сейф был открыт, и она осторожно вытащила оттуда зеленую шкатулку, обтянутую марокканской кожей. В шкатулке были ее драгоценности. Открыв дверь, она выбежала из каюты и помчалась по коридору обратно на палубу. Взмахнув над головой жемчужным ожерельем, когда-то принадлежавшим Екатерине Великой, Сильвана крикнула: «Сколько оно тебе стоило, Артур?» И с этими словами она швырнула, насколько могла, ожерелье далеко в воду. На этот раз для того, чтобы удержать рвущегося Артура, понадобились усилия уже двух мужчин. «А теперь Артур», — торопливо и возбужденно говорила Сильвана, нашаривая пальцами очередное ювелирное украшение в шкатулке. «Подожди, успокойся, Артур, в самом деле держи себя в руках», — увещевали ее мужа гости. Бриллиантовое ожерелье взметнулось к звездам и затем упало в их водяное отражение. «А это во сколько обошлось тебе, Каро, а?» — кричала Сильвана. На этот раз в ее руке оказалась целая горсть бриллиантовых брошей в виде звездочек эпохи королей Эдуардов. С соседних яхт послышались заспанные голоса, которые умоляли о соблюдении тишины в вежливых тонах и не очень. А Сильвана с удивительной скоростью и явным удовольствием продолжала расшвыривать по темной воде серебряно-черного Средиземного моря свои драгоценности. Затем она демонстративно зевнула, потянулась и неспешно отправилась обратно в свою каюту. Ей было удивительно легко. А что касается души, то она просто ликовала. Все накопленное за годы супружества унижение испарилось, как утренний морской туман. Войдя в каюту, Сильвана на минуту задумалась, а потом заперла дверь на два поворота ключа. Возбуждение угасло, едва она присела на край кровати. Впервые в жизни она серьезно задумалась о том, чтобы оставить мужа. Впрочем, через минуту ей стало ясно, что это будет означать также вынужденное расставание со своим ребенком. Она знала, что адвокаты Артура всеми правдами и неправдами отвоюют у нее Лоренцо в пользу своего хозяина. Незаметно для себя она завернулась в складки своего потрепанного зеленого платья и уснула, смирившись с мыслью о том, что ей, по всей видимости, придется продолжать жить этой пустой жизнью. О драгоценностях, которые осели в черных глубинах гавани, она даже не вспомнила. В 4 часа утра в распоряжении Артура уже имелись 2 профессиональных аквалангистов. Едва протрезвев, он сразу же бросился к телефону и набрал номер своего брокера в Нью-Йорке. Там было всего 10 часов вечера. Он поручил ему срочно поднять все бумаги о страховке драгоценностей и вообще провентилировать этот вопрос. Затем он поднял на ноги хозяина гавани, а заодно и мэра Кан. Еще до той минуты, когда встало солнце, яхта Грэхэмов уже была окружена канатным кордоном, Немногочисленные зеваки, бывшие в те минуты на пристани, подумали, что кто-то утонул, и в течение 48 часов удалось выловить из воды все до единой безделушки. Однако после того случая Сильвана не надевала ни одной из них, если не считать обручального кольца с изумрудом, и делала исключение только в тех случаях, когда Артур умолял ее об этом чуть ли не на коленях. От своей бабки она унаследовала нитку изящного, но бесцветного жемчуга, выловленного еще в 16 веке. Ее-то она и перебирала меж пальцев в тот бледно-золотой день, сидя в библиотеке и подставляя лицо осеннему солнцу. С того времени, как Лоренцо покинул отчий дом, ее мать окончательно потеряла остаток жизненной энергии, и одна не решалась смело смотреть в лицо жизни. Даже не осмеливалась спрашивать себя, почему она этого не делает. Что касается Лоренцо, то ей никогда не приходило в голову интересоваться тем, счастлива ли ее мама или нет. Ей достаточно было того, что она была жива-здорова.